Если сейчас самые прогулочные дни, и меня весь Реал ищет, то на нас могут и напасть по дороге. Больше стволов, больше шансов отбиться. На Шенепре на северо-западе обосновались, произнес медведь. Места там совсем глухие, иксом бедные, даже в нелетную погоду туда мало кто ходит. А есть еще мнение, что на твою чудо-машину напасть несколько проблематично. Только как мы их найдем? Ты же говорил, что пока едешь, вокруг все не так, и ареала не видно. Кстати, а как же ты нашу базу увидел? Дорога к ней вплотную подходит, ответил сталкер. Иногда то, что совсем близко, у дороги находится, видно, но мир все равно другой. Он на мгновение задумался. Такое ощущение, словно ты видишь только то, что необходимо. Все то, что к делу не относится, пропадает. Интересно, относится ли к делу засада противника? Глубокомысленно изрек здоровяк. Ты когда к базе подъехал, нас заметил? На крыше, в смысле. АГС наш видел? АГС видел, ответил сталкер. А вас нет. Вы ж по щелям забились, словно Сенька перед выбросом. Заметишь тут. Я решил, что на базе пусто, а вы в рейде где-нибудь. Рации-то вашей волшебной, которая в желтой работает, у меня нет. К сожалению, у нас перманентный дефицит осколков метеорита. Степанов достал записную книжку и принялся торопливо листать страницы. Я поищу, откуда можно с минимальными потерями снять один осколок, чтобы экранировать еще одну рацию. Можете не снимать. Болт сунул руку в карман и высыпал на стол горсть осколков мутного кристалла. Этого хватит на рацию. «Этого хватит на 10 раций», – удивленно заявил Раз. «Ты где столько набрал?» «Инопланетная хрень, в которой туман с остальными сидел, целиком из этого минерала состоит», – объяснил Болт. «Я, когда ее стену бампером прошиб, там много осколков разлетелось. Я подобрал немного тех, что поближе оказались. Хотел еще взять, да народ очень торопился». «Слушай, Болт, а туда можно съездить еще раз, собрать их побольше. Нам их нужно бесконечное количество». Раз усиленно делал вид, что его интересуют только осколки. «Быстро вбежать, собрать побольше и выбежать!» «Можно, наверное», – неопределенно ответил сталкер, дотрагиваясь до оберега. «Если дорога осталась. Только быстро не получится. Пусть хоть олимпийский чемпион вбегает. Там одна минута равна 70 часам, если ничего не изменилось после нашего отъезда». «Об этом подумаем позже», – остановил медведь. «Сейчас о деле. Итак, кто еще должен ехать?» «Я не поеду», – неожиданно произнес Водяной и с безапелляционным тоном повторил. «Я в эту машину не сяду. К ней нельзя подходить. И трогать ее тоже нельзя. Кто хочет, может ехать, но без меня. Я вас здесь подожду. Если надо, могу у границы желтой встретить». «Влад, ты чего?» – начал было Раз, но Болт коротким жестом прервал его. «Машина не резиновая». Сталкер бросил на Раса внимательный взгляд. «Поедут только те, без кого никак». Он перевел взгляд на медведя. «Ты, я, Айболит, Рентген, Ферзь, Туман. Кто еще?» «А я-то зачем?» – поднял брови Березов. «Я с теми людьми не знаком, местности не знаю. Лишняя обуза. Могу, конечно, поехать в качестве охраны, если ствол выдадите бесшумный». «Тебе надо за пределы ареала выйти». Болт вгляделся куда-то сквозь голову Тумана. «Я хочу посмотреть, как на тебя действует зуд». Он, не отводя взгляда, машинально коснулся висящего на шее под одеждой оберега и негромко пробормотал. «Странно как-то». «Что увидите странного, Валерий?» – встрепенулась доселе молчавшая Лаванда. «Это серьезно?» «Все нормально, Маришка, не волнуйся», – улыбнулся сталкер, отворачиваясь от Березова. «По крайней мере, это не смертельно. Просто раньше, до катаклизма, я этого у него не замечал». Он махнул рукой. «Не заморачивайся, я все равно не знаю, как объяснить». «Медведь», – Лаванда обернулась к здоровяку, – «можно мне с вами?» Она покосилась на Болта. «Я бы хотела быть рядом с вами, когда вы покинете ареал, на всякий случай. Я все-таки биолог». «С нами едет Айболит», – пожал плечами могучий майор. «Вряд ли он, в случае чего, справится хуже вас. Он все-таки военврач. Может, лучше стрелка возьмем? Закон джунглей – штука вполне либеральная по сравнению со здешними понятиями. Теперь в ареале стволы лишними не бывают». Лаванда невесело вздохнула и признала правоту медведя. Она начала извиняться за свою необдуманную просьбу, но за нее неожиданно заступился Айболит. «Пусть она с нами едет», – заявил военврач. «На обезьянку вместе посмотрим. Это будет полезно для наших исследований. Я кое-какую аппаратуру захвачу». Он увидел взгляд медведя и торопливо добавил. «Она не займет много места. Это в целях науки. И нам с ней есть, что обсудить по дороге». «В багажнике поедете», – медведь сурово сдвинул брови, вынося приговор. «Итого семеро. Кто восьмой? Может, раз? Его чахлая тушка на сиденье много места не займет. Не хочешь воспользоваться удачным случаем и изготовить свою алкамину?» «И ничего она не чахлая», – возмутился молодой сталкер. «Я поеду, если возьмете. Что за вопрос? Только масло из бутылки солью, да фляги с водкой со склада возьму. Через сколько выезжаем? Нам бы поторопиться. Хотелось бы паутину видеть, пока неприков по чащобам искать будем». «Тогда через 15 минут сбор на крыше у лестницы», – объявил медведь. «Все свободны». Люди поднялись со своих мест, и камбуз заполнился негромкой деловой суетой. Медведь что-то тихо обсуждал с рентгеном и кварцем. Ученые заспешили собирать в дорогу Айболита с Лавандой, которая, похоже, уже вошла в состав научной группы. Шорох увел Тумана в оружейную комнату. Остальные бойцы отправились на крышу. И раз, улучшив момент, отвел болта в сторону. «Валера!» – тихо зашептал он, украдкой кивая на покидающего камбуз хмурого водяного. «Что с ним? Я же вижу, что ты что-то знаешь. Он мой друг, он мне жизнь спас. На себе от зомбаков 13 километров на метах тащил, чуть не умер от передозировки. 2 суток в коме провел». «Часть ареала у него в мозгах сидит», – нехотя ответил Болт. «Он вообще должен быть зомби. Он воспринимает ареал как зомби, но он как-то умудрился не стать зомби. Его мозг сопротивляется зомбированию. Это его уникальная особенность. Она ему от отца досталась. Другого такого водяного не будет. Но за это сопротивление ареал медленно его убивает. Пока водяной пьет, он жив. Останется без воды, долго не протянет. Чем дольше он живет в ареале, тем больше становится его зависимость от воды. Он ведь раньше меньше воды пил, так?» «Меньше», – тоскливо подтвердил Рас. «Тогда, в день дезинфекции, он вообще без воды от аэропорта до Ухты дошел». Молодой сталкер тяжело вздохнул. «Теперь он так уже не сможет». Раз поблагодарил болта и направился к выходу. Едва он отошел от легендарного сталкера на пару шагов, возящаяся у стеллажа с посудой Бомбей отложила кастрюлю. Стараясь держаться за спиной у беседующего с контрразведчиками медведя, она быстрым и тихим шагом подошла к болту и негромко спросила, решительно преграждая ему путь. «Скажите, что случилось с медведем?» Татьяна взглянула ему в глаза. «Я знаю, вы экстрасенс, вы что-то увидели, что-то такое, о чем он никому не говорит». «Я экстра что?» – прикинулся дурачком Болт, делая круглые глаза и лихорадочно соображая, как избежать этого разговора. «Ты ошибаешься. Меньше слушай всякие байки, это же ареал, тут народ чего только не сбрешет от скуки. Я сталкер, а не доктор. За лечением тебе лучше к Айболиту». «Пожалуйста. Я вас очень прошу», – тихо, но настойчиво перебила его Бомби. «Я тайком залезла в записи Айболита. Там везде написано, что медведь абсолютно здоров, но Айболит сильно изменился с тех пор, как медведя ранили. Смотрит на него так, как будто виноват в чем-то, и последняя запись в медкарте медведя какая-то странная». Айболит написал: «Обнаружить что-либо так и не удалось». «Что он имел в виду? Скажите мне, я вас очень прошу, я должна знать. Медведь много для меня значит». Она на мгновение закрыла глаза. «Очень много. Что с ним? Ай!» Могучий кулачище схватил ее за ухо, отводя прочь от сталкера. И она недовольно поднялась на цыпочки, вытягивая голову ухом кверху, чтобы не было больно. «С ним острый приступ аллергии на приставучих баб», – разгневанно пробасил медведь. «Он же тебе об этом как-то раз уже сообщал. Умчалась отсюда быстрее ветра, не заставляя меня запирать тебя на складе с привязанной к ноге наковальней. Соблазн и без того слишком велик. Коварного плохиша Прокопенко посадят в тюрьму со дня на день. Так и хочется продержать тебя в заперти до церемонии торжественного отбытия в сателлит. Бэмби, доставленная к дверям в добровольно-принудительном порядке, стойчески выдержала насмешку и, тихо прошептав «это нечестно», покинула камбус под хмурые взгляды остальных. «Эта девушка – важный свидетель по делу Прокопенко», – лишенным пристрастия голосом произнес рентген после того, как за Володиной закрылась дверь. «Ее необходимо сохранить». Оптимальным для следствия вариантом является ее нахождение на базе до моего возвращения. Вне базы на нее может быть оказано давление, вплоть до физического устранения. Мне будет спокойнее, если ваш отряд продолжит заботиться о ее безопасности. «А уж мне-то как спокойно будет!» – невесело буркнул медведь себе под нос и мрачно посмотрел на оставшихся на камбузе людей. «Опаздываем, собирайтесь. Ждем вас на крыше». Он приоткрыл дверь и с подозрением осмотрел коридор. Бэмби уже не было, Фантика тоже не наблюдалось, и здоровяк поспешил к себе надевать заранее подготовленное снаряжение.